Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джим и говорит: «Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?» «Нет, — говорю, — не удивляюсь». «А почему ты не удивляешься, Гек?» «Да потому что такая уж эта порода. Я думаю, они все одинаковы». «Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники. Вот они что такое? Сущие мошенники». «Ну, а я что тебе говорю?» «Почти все короли — мошенники. Дело известное». «Да что ты! А ты почитай про них. Вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха VIII. Наш против него прямо директор воскресной школы. А возьми Карла II, Людовика XIV, Людовика XV, Якова II, Эдуарда II, Ричарда III и еще 40 других. А еще были короли в старые времена, и англы, и саксы, и норманы. Так они только и занимались что грабежом да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был в отсвете лет. Вот это был фрукт. Бывало, каждый день женится на новой жене, а на утро велит рубить ей голову, да еще так равнодушно, будто яичницу заказывает. Подать сюда Нел Гвин, говорит, приводит ее, а на утро отрубите ей голову, и отрубают. Подать сюда Джейн Шор, говорит, она приходит, а на утро отрубите ей голову, и отрубают. Позовите прекрасную Розамунду. Прекрасная Розамунда является на зов, а на утро отрубите ей голову. И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке. А когда сказок набралось 1001 штука, он из них составил книжку и назвал ее «Книга страшного суда». Как раз подходящее название. Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю. Этот наш забулдыга все-таки много лучше тех, про кого я читал в истории. Ну, вот вздумалось Генриху затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся? Предупредил? Дал собраться с силами? Как бы не так. Ни с того, ни с сего. Взял да и пошвырял за борт весь чай в Бостонской гавани, а потом объявил Декларацию независимости. Теперь, говорит, воюйте. Всегда такой был, прямо хватает за горло. Были у него подозрения насчет собственного папаши, герцога Веллингтона. Так что же он сделал? Расспросил его хорошенько? Нет. Взял да утопил в бочке мальвазии, как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, оставит деньги на виду, так он, что ты думаешь, обязательно прикарманит. Обещается что-нибудь сделать и деньги возьмет, а если не сидеть тут же и не глядеть за ним в оба, так всегда надует и сделает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, рот раскрыть, и если тут же не закроет покрепче, так непременно соврет. О, какой жук был этот Генрих! И если бы с нами вместо наших королей был он бы еще почище обжулил этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки тоже ничего себе, если разобраться. Но все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я одно скажу. Король... Он и есть король. Что с него спрашивать? И вообще все они дрянь порядочная. Так уж воспитаны.